Он держал на все ставки Андреа. Андреа поставил свой последний билет на 1000 франков и проиграл его. «Барон», — сказал он хриплым голосом, — «у меня здесь больше нет денег, но мой отец имеет 300 000 ливров годового дохода. Я ставлю на слово 100 000 кю». Барон подумал с минуту и отвечал небрежно: «Держу ваши 100 000 кю на 5 очков экарте». Бледное лицо Андреа вспыхнуло, глаза засверкали надеждой. «Идет», — сказал он, лихорадочно тасуя карты. Страшно было смотреть на эту игру. Для Андреа проигрыш был разорением. Отец его был настолько скуп, что скорее допустил бы сына до позора, чем заплатил бы его долг. Для барона же проиграть значило лишиться всего выигрыша. Но он был смел, верил в свое счастье и, по крайней мере, по наружности был совершенно спокоен и хладнокровен. В две игры Андреа отметил 4 очка и громко вздохнул. Затем следующие две проиграл, и барон также отметил 4 очка. Андреа снова побледнел. Сдавать приходилось барону, и выгода была на его стороне. Взволнованные игроки взглянули друг на друга, как два врага, готовые вступить в бой. «Я откладываю партию», — сказал Андреа. Барон колебался. «Нет», — сказал он наконец, — «зачем?» Он сдал и перевернул карту. «Король», — сказал он, — «виконт, я выиграл, и вы мне должны 100 000 кю». «Я их удваиваю», — произнес Андреа хриплым голосом. Но барон хладнокровно встал с места. «Я раб моих правил», — сказал он, — «и никогда не играю 2 раза на слово. К тому же наступает день, и мне страшно хочется спать. Прощайте». Андреа сидел с минуту, точно пораженный громом, и смотрел неподвижным взором, как барон укладывал в свой карман золото и банковские билеты. Барон любезно простился со мной, извиняясь, что задержал меня так поздно. Машинально, повинуясь ли приличию, или потому что в голове его мелькнула адская мысль, Андреа встал и пошел провожать барона по саду, засаженному большими деревьями. Прислуга давно спала, мы были одни в беседке. В саду не было ни души. Я была не менее Андреа поражена его громадным проигрышем и растерянно смотрела, как он вышел из беседки и удалялся под руку с бароном. Спустя несколько минут я услышала крик, единственный донесшийся до меня крик, вслед за которым наступила прежняя полная тишина. Немного спустя я увидела Андреа, возвращавшегося с непокрытой головой, блуждающим взором, в измятой одежде и с кровавыми пятнами на белом жилете. Злодей держал в одной руке кинжал, в другой — бумажник убитого им барона. Я, в свою очередь, вскрикнула от ужаса и с отвращением к убийце, обезумев, выбежала в сад. Ему и в голову не пришло удерживать меня. По дороге я споткнулась о труп барона, и это прикосновение дало мне силы бежать дальше. Каким образом я вышла из дома, как очутилась на паперти церкви, где ты нашел меня, не знаю. — «А-а-а», — произнес Арман, — «теперь я понимаю твое отчаяние, мой дорогой друг. Понимаю, почему ты хотела бежать от этого человека. Ты еще не все знаешь. Этот негодяй разыскал нас во Флоренции и передал мне записку следующего содержания: «Сейчас же возвращайся ко мне, иначе твой новый любовник будет убит». Понимаешь ли ты теперь, почему я заставила тебя уехать из Флоренции? Этот человек убил бы тебя. Понимаешь ли также, почему мы должны уехать из Рима? Он снова нашел нас.